Глава вторая. Апофеоз Олимпийских игр. «Германия и Берлин уже на пути к могуществу и славе», — говорит генералу фон Бломбергу бывший ефрейтор, комплексующий по поводу того, что является представителем южной ветви немецкой нации и колеблющийся между реальной политикой в духе Бисмарка и безумием, которое подстегивает его подобно духу мщения. А еще он находится под влиянием интеллектуальных лидеров СС и Геббельса, который останется рядом с ним до последней минуты, этого виртуоза дезинформации, достойного ученика Бисмарка, некогда использовавшего эмскую депешу как средство для усиления собственной власти и приближения войны. Однако, прежде чем попытаться дезинформировать народ, нужно завоевать его симпатии. И Гитлер довольно талантливо будет играть своей способностью лгать и в то же время учитывать, по крайней мере в начале, элементарные потребности необразованных масс. Так что только в 1938 году или даже позже берлинцы, этот железный наконечник немецкого копья, начнут сомневаться в Гитлере. А в 1934-м те же берлинцы еще уверены, что делами их государства неусыпно занимается один человек, опирающийся на преданных ему исполнителей, честность которых не вызывает никаких подозрений. Люди, влюбленные в своего кумира, видят свой единственный шанс на достойную жизнь в том, чтобы ими управлял идеолог, верный своей доктрине и своим обещаниям. Эмпиризм Гитлера, свойственное ему тактическое и стратегическое чутье, его вдохновенность, которая очаровывает его близких и даже военных, не перестающих удивляться этому ясновидцу, который всегда оказывается прав в спорах с ними, так, по крайней мере, будет до битвы за Англию. Все это в значительной степени привлекает и среднего немца, среднего берлинца. Рядовые граждане полагаются на фюрера слепо, не рассуждая. Города и деревни, фермы и заводы — ничто не ускользает от его бдительного ока. С недавних пор, когда Гинденбург скончался в Нойдеке, все и вся должны подчиняться его, Гитлера, железной воле, его тоталитарной дисциплине. Всем, и прежде всего молодежи, он предлагает сейчас волнующую авантюру. Рабочие и служащие вновь получают работу, снова открываются военные заводы, буржуазия чувствует себя удовлетворенной, как и армия, как и старая аристократия, по настоянию которой фюрер пожертвовал штурмовиками. Молодые счастливы тем, что им предложили некую цель. Сегодняшний день — время надежды. Завтра начнется борьба за жизненное пространство, но уже сейчас создается прекрасная армия, в небо взмывают самолеты военно-воздушного флота, на воду спускают корабли, похожие на великолепные игрушки. Здоровая жизнь, спорт, парады, демонстрации, факельные шествия. Молодежь беззаботно радуется всему этому. А еще немцам предстоит увидеть Олимпийские игры, этот величайший праздник, прежде чем придет война с ее разочарованиями.